Нет, мы убивали только плохих мам, что, как и нас, бросали своих детей. Плохих дядь убивал папа. А ты сможешь привести нас к твоему папе? А вы точно-точно ему вредить не будете? С детской непосредственностью прямо спросила она, с подозрительностью убитого жизнью волчонка, смотря прямо мне в глаза. Причем создавалось ощущение, что стоит только соврать, как она в лепешку расшибется, но не допустит нас до своего мастера. Ну, или попытается так сделать, если он не будет вредить нам. Серьезно кивнул я в ответ и протянул руку, обещаю. Моя ладонь легла на макушку девочки и взлохматила ее волосы. Унх, немудреная ласка ввела ее в ступор. Эль, ладно, мы покажем. Брат может сделать вот это вот еще раз? Конечно, я повторил маневр и вновь погладил маленькую, невинно выглядящую девочку, что может устроить форменную резню по голове. И если смотреть на вещи с такого ракурса, это вполне подходящее определение для той, кого можно будет назвать моей младшей сестренкой. Подходящее, как монстр бездны из семьи темных магов, богоубийцы чудовищ, ответственно заявляю. И да, решение было принято. Убить Джеки было бы куда как проще, удобнее. Возможно, достаточно лицемерный человек мог бы даже назвать это милосердием. Вот только, если продолжать логическую цепочку, с тем же успехом нужно было бы, в свое время, убивать и Жанну, и Аталанту, и Гаргон. Ну а то, что она пыталась меня прикончить. Шутин вообще на каждой тренировке превращает меня в кровавый фарш. Что мне теперь по этому поводу и ей претензии выдвигать? Хаем, задумчиво протянула подошедшая вместе с остальными слугами Медея, поглубже укутываясь в свой балахон. Аталанта, будучи куда как более непосредственной кошкодевочкой, просто улыбнулась и довольно попридала ушками, к которым у меня непроизвольно тянулись руки. Папочка слишком добрый, но зато он мне и нравится. Папочка, моргнула ассасин, братик папочка, вульгарная дикарка, злобно прошипела на Ани Жанна. Мое решение это ну вот точно не святая дева явно одобряла. А вот манеры моей первой ассасин. Нет, ты чему ребенка учишь? Ничему. Ушла в несознанку демоница. Пока что, не смогла она не спровоцировать орлеанскую деву. Уж больно ярко та реагировала. Ну вот, пожалуйста. От возмущения француженка потеряла дар речи и только стискивает древко штандарта, явно подумывая, куда она хочет это древко Шутин запихнуть. Как ответственный император, мы возьмем это дитя под свое покровительство, уму, постановила Нерона, гордая владычица Рима, попытавшись разрядить обстановку и получить благодарность претора, что явно будет выражено в запасе вкусняшек, на которых та плотно сидела. Еще, полагаю, там был хитрый расчет, что получение в опеку ребенка позволит продавить увеличение поступления означенных вкусняшек. Но один момент она не учла. Ага, начало с Фина. Расчленитель будет опекать потрошителя, продолжила Эвриала. Прекрасная команда. Закончили они хором. Простите, привычно принялась извиняться за сестер Медуза. Вы, теперь очередь злобно шипеть перешла к Нероне. Да как вы, что же, полагаю, сестрам предстоят нелегкие времена. Хотя, зная этих близняшек, гордую императрицу мне почему-то жалко больше. Благородно, кивнула Моргана, глупо, но благородно. Я, чудовище по природе своей, пожимаю плечами, но я могу себе позволить поступать так, как считаю нужным, а не становиться чудовищем на деле. Семпой, так, Маш, не нужно смотреть на меня таким взглядом, где то ли жалость, то ли сердечки в глазах. Одно мне не нужно, а второе, пусть и интригует, но и пугает немного. Закончив импровизированный военный совет, насколько данным словом можно назвать то, что творили девочки, мы все-таки двинулись за ассасином к ее мастеру. Да, тот самый момент, когда герои дружной толпой следуют за подозрительной темной личностью, что только что пыталась их убить. Жизнь – странная штука. Впрочем, не скажу, что наш вояж вышел долгим, примерно полчаса, и вот мы входим в ничем не примечательную квартиру, принадлежащую кому-то среднего, или даже несколько ниже, достатка. «Мы пришли, папочка!» Лучась позитивом, крикнула девочка-убийца. Взгляды всех нас невольно скользнули на Шутин. «Что? Нет, ну может это все ассасины такие?» Озадаченно спросила Жанна. «Вряд ли, скорее, это просто удача мастера», покачала головой Медуза. «Своего присутствия мы не скрывали. Смысла в этом не было. Если нас тут ждал демон, он уже и так в курсе. Если же нет, ну, тут возможны варианты. Однако, для разнообразия этих вариантов лучше показать им, более вескую переговорную позицию с рядом серьезных аргументов. Я скосил взгляд на Моргану, стараясь удержать его на лице красотки, а не ее шикарной груди. Да, очень серьезных аргументов. Папочка вышел к нам в прихожую-гостиную буквально через несколько секунд. Это был уже пожилой, пусть и пребывающий в довольно хорошей форме джентльмен с лицом, что так и тянуло назвать то ли породистым, то ли интеллигентным. Вышел он к нам без оружия и, окинув отряд усталым и печальным взглядом, только вздохнул. Что же, было глупо надеяться, что все закончится хорошо. Об одном лишь прошу, не обижайте Джеки, почтенные магусы. Мы не магусы, покачал я головой, в то время как Аталанта натурально едва ли не обнюхивала мужчину. Браты, девочка неуверенно окинула взглядом наш коллектив, сестры, с некоторым сомнением покосившись на немаму Моргану, представила нас ассасин, Бог сказал нам их убить, сказал, что они плохие, но это Бог плохой, он хотел обмануть нас, брат, хороший, и делает очень приятно, как папочка, пыха, они подавилась воздухом, и, Шутин, ради всего святого, пожалуйста, молчи, Медея и Медуза были на диво синхронны, что скажешь, обратился я к королеве фей, контакт с демоном действительно есть, но это не одержимость, его используют, как медиума, ширму, если угодно, посредника, на котором можно легко оборвать нить связи и зачистить следы. Это объясняет отсутствие Грааля, его слабость и потребность ассасина убивать для поддержания собственного существования. Демон не заметит, что мы вышли на его ширму, с беспокойством спросила Нерона. Я заранее позаботилась об этом, все так же величественно ответила королева фей, и уже отслеживаю, где он спрятался, чтобы открыть туда портал, и времени она не теряла. «Что да кто вы такие?» – удивленно воскликнул Джек-потрошитель. Впрочем, резких телодвижений он по-прежнему не делал. Довольно хорошее здравомыслие и адекватность, как для маньяка-убийцы. Отряд чудовищ и героев, что на какой-то хрен пытаются спасти мир от очередной попытки злобных демонов его уничтожить. Работа дерьмовая, платит, а нам вообще платит? Задалась вопросом они, но коллектив хороший, да, последнее было протянуто с настолько пошлой интонацией, что бедная Маша опять залилась краской. Но вопросы тут задаем мы, уму. Воинственно фыркнула Нерона. Ума, а чем нам его спрашивать? Но оставалась Нероной. Что будешь с ним делать? Чуть склонила голову на бок Медуза. Брат, ты обещал нам. Помню и от слов своих не отказываюсь. Тем более, если это неодержимый, в привычном смысле слова и, тем более, не демон, убивать его смысла нет. То, что он сам убийца, ну... На тему, насколько праведный у нас отряд, я уже размышлял, с тех пор ничего не изменилось. А вообще, если подумать, он может оказаться даже полезным. Семпай, у тебя очень странный взгляд. Мне почему-то стало как-то неуютно, призналась Маш. Думаю, у нас есть немного времени, чтобы чуть подробнее узнать историю друг друга. Я нашел взглядом кресло и присел в него. Каким-то мистическим образом у меня на коленях опять возникли Сфина и Эвриала. Маленькая беловолосая психопатка проводила их очень возмущенным взглядом. Ну да, по габаритам старше младшие горгоны были не сильно больше Джеки. Меж тем полностью представившийся врач поведал нам свою историю. И была она, как бы неприятно это ни было, банально. Очень слабый магус, влюбившийся в женщину с очень слабым здоровьем, несчастный случай, что, с учетом безопасности жилищ и производств местного времени, тоже является рядовым явлением и, как результат, мужчина потерял все, что только мог потерять. Оправдывает ли это его? Нет. Было ли нам дело до тех, кого он потрошил? Тоже нет. Банальный вопрос цели и средств. Стоило оно того или нет? С его точки зрения, стоило. Окажись я на его месте, скорее всего, поступил бы так же, быть может, выбрав лишь другую группу маргиналов в качестве источника для жертв. Да и то не факт. Что же, закончив выслушивать своеобразную исповедь ничуть не жалеющего о своих словах убийцы, я принял решение. Вот интересно, за такое самоуправство Ольга не попытается меня убить? Ага, я это представляю. Шикарная фигуристая леди набрасывается на меня и начинает сжимать. КХМ, сидящие у меня на коленях и вовсю лапающие горгоны определенно плохо влияют на ход моих мыслей. То есть, хорошо влияют, но не ко времени. И вообще, нужно вернуться к делу. Как вы смотрите на то, чтобы отправиться в место вне времени и пространства и присоединиться к команде ученых, чьи исследования помогают спасать этот мир? Но как же Джеки? Обеспокоенно спросил отец года. Без КХМ, без источника сил, она не сможет существовать. У нас есть несколько вариантов решения данной проблемы, он уже согласен, просто уточняет детали. И это очевидно нам всем, так что тут не возникнет сложности, не уверен, что хочу прицеплять к себе еще и Джека-потрошителя, но в случае чего не преломлюсь. Да и в халде уже несколько гралей без дела валяются, так что можно будет прицепить и туда. Или я чуть скосил взгляд, вообще к Медее. Кстати, а это будет интересный ход. Как я успел заметить, древняя чародейка испытывает некоторую слабость ко всему миленькому. Пусть это в глаза не бросалось, но ни один я время от времени залипал на ушки Аталанты. Джеки же, несмотря на все прочее, как раз была миленькой. Изящно усмехнулась Моргана. Я получила координаты демона и готова открыть портал, но как ты хочешь разрушить связь всего? Чародейка окинула ледяным взглядом Магуса, явно подбирая слово, чтобы совсем уж не вбивать в компостную яму. Подозреваю, что изначально там было что-то между тараканом, насекомым и шутом, человека. Пусть эта королева и благоволит юному мастеру, но может и счет за свои услуги выставить и потребовать расплату натурой, усмехнулась Шутин. Возможно, все так же холодно и равнодушно бросила владычица фей. Кхе, а вот бедная Ани чуть ли не рухнула там, где стояла, и только чуть приподнятые уголки губ на лице Морганы свидетельствовали о том, что сия леди просто воспользовалась моментом, чтобы повергнуть развратную ассасина на ее же поле, одним ударом, бескомпромиссно и беспощадно. Энда, впрочем, в этом была вся Моргана, но и я решил несколько удивить свою союзницу-наставницу, отношения с которой у нас были весьма странными и своеобразными, предложение весьма интригующее, но я бы предпочел не низводить высокие чувства и влечения к столь низменной вещи, как корыстный обмен услугами. Так что, Медея, ты не могла бы достать рулбрейкер и уколоть пальчик нашего нового друга? Хорошо, но тогда разрушатся и его связи со слугой, к чему нужно быть готовым. Долго пробыть в мире после этого она не сможет. Но ты же будешь не против позаботиться о такой милой девочке и взять за нее ответственность, как ее старшая сестренка, мастер. Проктор, когда ты стал таким коварным и расчетливым, это все дурное влияние этих двух, сдал я довольных Горгон. Изящно и ловко, покровительственно кивнула Моргана. Мне показалось, или в ее тоне действительно прозвучало одобрение. Впрочем, почему бы и нет? Полагаю, она успешно правила своим миром черт знает сколько времени, не только потому, что уничтожила всех, кто мог крякнуть что-то против. На фундаменте грубой силы можно построить трон, но вот чтобы комфортно на нем сидеть, требуется подушечка из хитрости и интеллекта. И фея, очевидно, одобряла такие же качества у своих знакомых. Дальнейшее уже было делом техники. Подготовить ритуал, все со всеми согласовать, провести, передать и подтвердить, ну а потом можно уже и визит демону наносить. Правда, в несколько прореженном составе. В том смысле, что нашему берсеркеру поднадоело просто стоять и ждать, так что пока мы колдовали над Джеки, она прихватила тех, кто был не занят в действии и желал прогуляться, и отбыла порталом напрямую к демону. Ну что же, мир его праху. В это же время, в другом месте. Так вот, значит, где устроился демон, приподняла бровь Жанна, когда очередной портал привел их прямо в гостиную жителя среднего достатка. Дорогая, пусть и не шибко роскошная мебель соседствовала с обычными белыми стенами, без алых разводов, гравюр костей и черепов, без изображения сатанинских культов или, не дай бог, оргий. В общем, ничего, что могло бы указывать на присутствие здесь демонического отродья. Церковь даже в такой малости и то умудрилась соврать, на что бывшая святая только покачала головой. Тут же отошедшая с прохода медуза плавно и незаметно, даром что не ассасин, начала смещаться в сторону, перебирая пальцами по кинжалам и неотрывно следя за демоном. «Удивлен, что вы так мало за мной послали», продолжая спокойно попивать дорогое вино из бокала, вскинул бровь молодой мужчина с птичьими глазами. Он не мог не ощутить смерти своих собратьев и тем не менее до сих пор не сбежал. Что это, глупость, хитрый расчет или банальная гордыня? Жанна склонялась к последнему, хоть и была готова к иным вариантам. Но где же ваш мастер? Или он настолько испугался встречи с настоящим демоном, что послал вперед себя сучек? Я, договорить Андрасу не дали ледяные пики, проросшие прямо сквозь кресло и пронзившие его насквозь. Никто в целом мире не смеет оскорблять королеву феи, даже ее враги наедине с собой говорили о ней исключительно почтительным шепотом. И тот факт, что этот демон не знал о ней и ее законах, говорит лишь о его невежественности и скудоумии, а такие не нужны были Моргане даже в роли рабов. Хорошо, что это недоразумение не придется долго терпеть. Несколько секунд казалось, что все, боя не будет, но никто этим не обманывался. Они уже прекрасно знали о стойкости демонов, а потому энергетический взрыв, разметавший все здание, не стал ни для кого неожиданностью, как и луч, рассекший несколько домов, бывших за спинами отпрыгнувших Жанны и Медузы. В следующую секунду два кинжала на огромной скорости ударили в магический щит, заставив тот на мгновение дрогнуть, а вслед за ними ударила сильная ножка, отбросив врага прямо в натянувшиеся стальные цепи, готовые переломать все кости жертве. Легкое движение рукой и демона вместе с цепями подбросило в воздух, где на него обрушился град жалящих атак Аталанты. С неприятным звоном оковы демона разлетелись во все стороны отдельными звеньями, а от него, быстро распространяясь, повалила черная аура, вызывая вспышки гнева у всех, кто его увидел. Андрас Разоритель был братом-антагонистом Фурфура Соблазнителя, сея боль и раздор везде, где появлялся. Любой человек за свою жизнь множество раз испытывал гнев, и в его власти было пробудить или породить сильнейшие вспышки ярости, обращая вернейших союзников в непримиримых врагов. Так было тысячи лет назад, так есть сейчас и так будет, пока Соломон не уничтожит саму концепцию времени. Но не в этот раз. Жанна, Эвенджер, дух, питаемый лишь ненавистью, внезапно получил сильнейшую прибавку от родственной силы, и яростный, обжигающий все на своем пути болид драконьего пламени сходу снес и так изрядно истощенный магический щит, опаляя прочнейшее тело демона, после чего клинок пронзает его живот, взрываясь новыми вспышками боли. Не успел он до конца отбросить ведьму, как ему в плечо вонзилась одинокая черная стрела, буквально отрывая правую руку, а следом, разрывая ветер, раздался оглушительный яростный рев, предшествующий целому рою таких же, но лишь самую капельку слабее стрел. Аталанта, спокойная, собранная профессиональная охотница, несущая в самой основе своей легенды тьму, каледонский вепрь, божественный зверь, посланный самой Артемидой опустошать целый регион Эллады, хоть и был сражен Мелиагром, но первую кровь пролила молчаливая охотница, и именно ей досталась шкура зверя, все еще несущая в себе его гнев. И в обычном состоянии это почти незаметно, но стоит ей разозлиться по-настоящему, и сущность берсеркера вепря обрушит свой неиссякаемый гнев на ее врага. Удар и острая боль обожженных внутренностей сменилась десятками новых ран от разорванных мышц, переломанных костей, раздробленного позвоночника и разорвавшихся органов. Еще секунда, и на голове полумертвого демона уже сомкнулась бы рука, покрытая золотой чешуей, принеся быструю смерть, но перед ней выросла ледяная темница, заодно не дающая врагу сбежать ни одним известным королеве способом. В глубине каждой из них таилась своя тьма, будь то подспудная ненависть Эвенджера, ярость божественного вепря или жажды крови Горгоны, и они уже давно научились, если не сдерживать, то хотя бы направлять эту тьму именно на врага. Ну а Моргана? Моргана уже настолько давно живет, что подчинила титанической воле любые эмоции, и вызвать у нее хотя бы вспышку раздражения уже довольно проблематично. Можно сказать, Андрас совершил сразу три ошибки, каждая из которых могла стоить ему жизни. Первая и самое главное, он не сбежал, только ощутив смерть сородичей. Вторая, он посмел сквернословить на Моргану, на этом собственно пересчет, как и летопись его жизни можно было бы заканчивать, не будь у королевы свой план. И третье, он попытался пробудить гнев в тех, кого лучше было бы не злить. Бесспорно, демон все еще был опасен, особенно если примет почти не пострадавшую истинную форму, но кто ему даст? Спокойно, произнесла могущественная королева, а верные духи-фамильеры донесли ее слова до всех участвовавших в бою девушек. Не стоит гневиться, ведь сама судьба его предрешена. Он станет пищей для нашего мастера, и ничто в этом мире не посмеет этому помешать. Так говорю я, королева фей Британии, Моргана Ле Фей. Первой успокоилась Жанна, вернув на место штандарт, которым уже собиралась пробить глотку демона. Следом, мотнув головой и водрузив повязку обратно на глаза, кивнула Медуза. Изнывающая от боли и истекающей густой кровью божок и так был отличным успокоительным для ее жаждущих этой самой крови инстинктов. Последний, недовольно рыча, начала брать над собой контроль Аталанта. Дремавшая в ней сущность зверя требовала убить, разорвать на части и сожрать врага, возможно даже живьем и в другом порядке, но расчетливый разум подсказывал, что разорванное тело и разорванная на части душа – это разные вещи, и последнее принесет куда больше боли демону. Возвращение. Примечание к части. С наступающим Новым годом. Ну что, все готовы к возвращению в Халдею? На всякий случай интересуюсь больше для наших новых спутников, ибо для нашей основной группы это уже далеко не первое перемещение по сетке координат времени и пространства. Возвращению, сейчас, ну разве так можно, папочка? Горестно схватилась за грудь. Да, именно за грудь, а не сердце, Шутин. А я мысленно уже предвкушал, что же она такого учудит. Вроде и пробыли здесь недолго, но устроили такое, что запомнит на сотни лет. Снесли к чертям музей, после чего под ним обнаружат незадокументированные помещения с кучей погоревших культистов, проводивших свои мутные ритуалы, читая обычных магусов. Не мы, конечно, это сделали, но людям-то от этого не легче. Создали городские легенды о леди в красном и белой змее. Вырезали почти под ноль полицейский участок, где полегли в том числе и куча уважаемых личностей, тесно связанных с криминалом. Почти что доказали существование сверхъестественного, за что нормальные маги нас четвертовали бы с особым рвением. Ну и на закуску разнесли Вестминстерский дворец и обезглавили правительство, вырезав палату лордов, ибо спящими они никак не смогли бы уйти от размашистых атак что демона, что колдуньи. И это за неполные трое суток. Что бы случилось, пробудь мы здесь хотя бы неделю, а то и месяц, мне откровенно страшно даже представить. Хотя чего там представлять, ледяная пустошь на весь город с эпицентром в виде нашего неповрежденного домика, вот и весь ответ. А ведь мы и раньше действовали с похожим размахом, вот так подумаешь и понимаешь, что похоже Элой приходится больше исправлять за нами, чем за демонами. Те хотя бы пытаются в скрытность, а мы как снесли Посейдона, так и оставили натуральную гору металла и камня с кучей сверхсовременного отключенного оборудования посреди океана, к которым имели доступ сразу целый ряд стран и пиратов. Мы же только пришли, подтвердила мои недавние мысли они. А как же сувениры, трофей? А я ведь даже саке не успела с демонической начинкой сварить. Ну разве так можно? Патетично вокликнула бестия, чуть ли не падая на колени. Папочка, а что такое саке? Подергала за штанину бывшего хирурга Джеки, по слогам произнеся незнакомое слово. А оно вкусное, нам можно его попробовать, сестренка, и тут же без обиняков переключилась на демоницу. О, Джеки это, явно собираясь повеселиться за чужой счет начала рогатая девица, но получила ребром ладони меж означенных рожек и замолчала. Нет, в один голос произнесли мы с отцом года и Аталанты, это напиток только для взрослых, причем зачастую безответственных и не отдающих себе отчета в происходящем. И ту, кто не продолжит его рекламировать для детей, я обязательно выпарю. Под конец с намеком посмотрел я на Шутин, на что та залпом допила саке и сделала пантомиму, будто закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. Но вот глаза явно предвкушали будущее веселье. «А мы поможем», — гордо заявила Сфина под горячие кивки эвриалы. Сестры, с явным отчаянием в голосе и почти ощущаемым физически смирением протянула Медуза, явно уже давно не надеясь на ответ, что сестры, но получила его в виде обиженно нахмурившейся мордашки Сфина. В данный момент она выглядела настолько мило, что я почти начал ее тискать здесь и сейчас, судя по тому, как уже вытянула руки, а затем, будто опомнившись, спрятала их обратно под балахон и еще сильнее в него закуталась смутившаяся своего порыва Медея. Я был в этом желании не одинок, а ведь думал, что уже начал привыкать к очарованию. Мы вообще-то для тебя стараемся. Данное высказывание смотрелось бы чуть более достоверно, не будь до всех тех поползновений и слов, что они уже сказали и сделали. Да, Сфина, голосом человека, смирившегося с неизбежным злом, вздохнула и опустила голову Медуза. Ладно, прекратив снова начавший зарождаться балаган не по теме, я глазами выделил главных нарушителей спокойствия. К счастью, Нерона была поглощена собственно поглощением марципана и других сладостей, честно купленных на деньги убитых ею же стражей порядка, а потому и не думала активно проявлять себя. Кто-то еще хочет что-то сказать. Фау-фау. Восседая на плече Маш, напомнила о себе белка-мутант, умудрившаяся как незаметно исчезнуть до начала активных разборок с демонами и также незаметно снова появиться в центре внимания. Вот, таким и должен быть настоящий ассасин. А вот и ты. А то я уж думал оставить тебя на произвол местных собачников, сделал вид, что только заметил эту привилегированную форму жизни, которому идея остаться посреди Лондона явно не пришлась по душе. Фау, обиженно отвернулась означенная животинка с таким несчастным видом, что Маш, поддавшись этим чарам, сняла его с плеча и начала гладить, чухать и успокаивать. Судя по победному взгляду, он это специально. Вот же мелкий прохиндей. Отлично. Обратный решифт. С возвращением, встречала уже нас Ольга и, судя по тому, как она лишь приподняла брови на наше очередное увеличение численности, то уже начала привыкать к этому. Должна признать, я не ожидала столь раннего возвращения. Ты решил побить свой же рекорд по прохождению сингулярности, приподняла губы в приветственной улыбке Ольга. Судя по всему, прохождение стольких ошибок истории подряд и за столь малый срок навевали определенные надежды на лучший исход. Уверен, в отличие от некоторых, она отдавала себе полные отчеты об опасности демонов и о том, сколько их еще осталось в Гаити, но смотря на наши успехи определенно испытывала некоторый оптимизм. «А теперь не представишь наших новых гостей?» – повернулась она к мужчине. К счастью, в отличие от той же Шутин, она могла удержаться от шуток на тему того, что я тяну к себе только женщин. «Джек Робинсон, к вашим услугам, леди», – сделал небольшой приветственный поклон англичанин и, увидев явные затруднения в попытке идентификации новых действующих лиц у директора, продолжил. «Боюсь, к этому времени мое настоящее имя могло и не дожить, потому более известен, как Джек Потрошитель. Рядом же со мной Джеки», – тепло улыбнулся мужчина, погладив по голове зажмурившуюся девочку. Увы, людская молва и история обошлись с ней не лучше, потому, как она тоже известна под именем Джека Потрошителя. «Джек Потрошитель, маленькая девочка», – в прострации повторил Романи таким тоном, словно уже начал сомневаться, что человечество с такими закидонами можно спасти. Что называется, почувствуй, каково было Маш, увидевший Посейдона. А ведь это далеко не первый случай, когда история довольно-таки вольно обращается с легендарными личностями. Чего только стоят Нерона или Артурия, или тот пиратский райдер, бывший паладином, оставший говоруном. Слушай, Йори, а она точно не очередная поделка демонов или баг в программе, начавшей разваливаться истории человечества? Последнее прозвучало с отчетливой надеждой. Какое любопытное открытие, в отличие от своего коллеги, Леонардо явно была возбуждена неизвестностью, так обошедшейся с личностью и образом известного маньяка. Да и в целом вид имела такой, будто пришла сюда только ради новых материалов для исследований. Мне кажется, я даже из-за угла видел нечто очень похожее на ее самоходную левитирующую платформу, на случай, если трофеев опять окажется слишком много для нее одной. Я должна исследовать, как это произошло. Джеки, не бойся, это будет не больно. Уже на ходу проговорила ученая, но ассасин явно имела иное мнение и, растворившись туманом, буквально выскользнула у нее из рук, появившись у меня на спине. Между плохим братиком и страшной мамой она явно выбрала первое. Ну, не могу ее судить, Леонардо действительно может пугать в своем ученом порыве. Впрочем, как и все безумные ученые. «Спокойно, Леа, я к тебе с гостинцами», — немного сократила имя девушки, на что она даже не обратила внимания, во все глаза рассматривая гостинцы. Тело полицейского с любопытной формой магического усиления, корни и листья зеленого Джека, рога и кровь фурфура в истинной форме, а также кровь и образцы энергии Андроса. К сожалению, до истинной формы он не дожил, но думаю, тебя это не сильно расстроит. «Если что, я в мастерской», — многообещающим тоном проворковала Леонардо, а ее самоходная повозка, действительно оказавшаяся за углом, уже с трофеями удалилась обратно. «Похоже, мне надо пересмотреть свои знания по истории», — помассировав переносицу и проводив укатившую ученую усталым взглядом, довольно дипломатично отметила директор. И она даже не поинтересовалась, почему я притащил с собой маньяка. «Да, Леонардо определенно умеет выбить из колеи. Мне определенно стоит узнать, что у вас там в Лондоне творилось». Узнавание проходило все в том же рабочем кабинете, куда, помня прошлый опыт, Ольга предусмотрительно попросила явиться только меня, одного, и стоически проигнорировала комментарий Шутин на тему запирания с папочкой в уютном помещении с вином и романтической обстановкой, и возмущение Нероны, которую, правда, вообще нейтрализовали коробкой пастилы, и старше младших сестер Гаргон, и короче, только Аталанта вновь доказала, что кошка-девочки идеальны, просто пожала плечами и сказала, что пойдет спать. Еще, конечно, была Моргана, которая всем своим видом показывала, как она выше того, чтобы перед кем-то в чем-то отчитываться и что-то объяснять, но мы говорим о королеве фей, так что все логично. В общем, отбились и заперлись, да. И как ты еще не сошел с ума с ними? Усевшись в кресло, потерла соднящие виски глава всея халдеи. Полагаю, вопрос привычки. Пожимаю плечами, и ты ведь так и не отдыхала. Да, отдохнешь тут с вами, буркнула она себе под нос. Так что там с Лондоном, с миром простых людей все в порядке, А вот как мир решил проблему вырезания всей часовой башни, чтобы вся история не навернулась, я не представляю. Лондонская резня 1891 года стала одной из чернейших страниц всего магического сообщества. Однако, несмотря на гибель большого количества именитых магов, это позволило сильно омолодить сообщество. Множество освободившихся мест было занято амбициозными магусами, что ранее не могли рассчитывать и на десятую часть той власти и ресурсов, что упали к ним в руки. Свежий взгляд позволил продвинуть многие вехи магической науки далеко вперед. Пожалуй, если бы не эти исследования, Халдеи, как таковой, вообще бы не существовало или она была бы куда как хуже оснащена и укомплектована. То, что нам мешает, нам и поможет, я усмехнулся, ловко. Возможно, но ты опять меняешь тему. В меня обвинительно ткнули пальчиком, может уже нормально расскажешь, что случилось, и почему ты притащил сюда Джека-потрошителя с его малолетней дочерью-слугой, что тоже Джек-потрошитель, как вообще это получилось, а что тебя смущает, ну это же Джек-потрошитель, смотря на меня как на больного ответила волшебница. Ольга, я поднял на нее взгляд, у тебя работает женская версия Леонардо да Винчи, что не против препарировать до кого угодно, а если этого мало, то и задачи по спасению человечества выполняют монстры, часть которых сама не против это человечество прикончить, а оставшимся на него плевать, и все это под руководством откровенного чудовища. Как там мой класс называется, Фаригнер или Бест? Вообще, откровенный разговор нужно было провести давно. Пусть девушка и делала вид, что все в порядке и под контролем, но она, не дура, мы, мягко говоря, не скрываемся. Мы считали тебя чем-то вроде изначального человека, призналась она, немного поразмышляв, скорее всего, на тему того, насколько можно откровенничать. Хи, было тяжко не рассмеяться, энда, забавно. Значит, ты врал, когда говорил, что потерял память. Тогда какие у тебя цели на самом деле? Не врал, я покачал головой, просто память вернулась, пусть еще и не полностью, но в достаточном объеме, назовем это так. Что же касается целей, они не изменились. Я жажду силы, знаний, ну и собираю свой гарем боевых красоток. Шутинные горгоны на меня плохо влияют, однозначно, это все их вина, и не важно, что такие мысли у меня в голове крутились еще до знакомства с ними, первые мне еще понятно, но последние ты серьезно, а почему нет, я вырос в семье гаремовладельца, для меня это нормально, а отношения в такой семье, то еще веселье, если там такие, как твоя Шутин не сомневаюсь, хотя ее жику было понятно, что Ольга не то, что не в восторге от подобного, это вообще у нее в голове не укладывается. Не обязательно, качаю головой, там и другого веселья хватало. Сейчас же не будет намека, что ты и меня хотел бы видеть в этом гареме. С очень странным сочетанием эмоций, где намечалось черт знает что, поинтересовалась девушка. А у меня внутри возникла картина, где какой-то странный мутант, возможно, из отпрысков Дагона, выпучив глаза, кричал «это ловушка», и я вынужден был с ним согласиться. Интуиция подсказывала, что я вступаю на очень и очень тонкий лед. Чего я хочу, это вопрос вторичный, а вот чего желаешь ты, Ольга, куда как более актуальный. Я совру, если скажу, что ты мне не симпатична. В конце концов, ты умная, ответственная девушка с сильным характером, да и чертовски красивая, так что я бы однозначно не отказался КХМ прибрать тебя к рукам. Однако, к чему-то принуждать, не волить или скрывать тот факт, что в таком случае тебе придется становиться частью семьи безумного чудовища, где обитает масса таких же чудовищ разной степени могущества и безумия, я тоже не буду. А теперь, давай вернемся к вопросу Лондона, пока этот разговор не стал еще более неловким. Да-да-ха, хорошая идея, слегка заторможенно отозвалась девушка. Надеюсь, я не сильно ее загрузил. Но, очевидно, ей нужно время на подумать. Немного позже. Тренировочный полигон Халдеи. Итак, мой юный ученик, несколько необычно начало очередной свой урок Моргана. Первые наши занятия прошли просто и удостоверившись, что я больше склоняюсь к практической стороне знаний, могущественная ведьма начала давать первые, простейшие, причем простейшие даже для обычных бездарных шутов, а не для такой великой волшебницы, как она. Увы, как я и отмечал, классическая школа магии мне не подходила чуть меньше, чем полностью, зеркало души просто выпивало всю лишнюю энергию быстрее, чем я успевал сформировать из нее заклинание, а когда даже на простейший светляк требуется столько же энергии, сколько на огненный шар, а что-то сложнее элементарного гандра не выходит от слова совсем, желание использовать обычную магию европейской школы отпадает очень быстро. Японская школа, или же зачарование, анмё и духовные техники вроде неплохо, для новичка получались, но очевидно, что я этим ранее не пользовался и ни на какие озарения могу не рассчитывать. Алхимия Атласа, из-за схожей природы и домашнего обучения, наоборот была на весьма неплохом уровне. По крайней мере, на уровне базарного фокусника я обосновался прочно, что не могло не радовать. Нет, гордиться мне особо нечем, особенно если сравнивать с одной ведьмой, за пару минут разобравшей Посейдона на запчасти, но пару простейших фокусов ты знаешь, что уже неплохо. Примерно та же картина, хоть и чуть лучше, была и с рунами старшего футарка. Быстро просмотрев все мои наработки, она весьма критично прошлась по каждому косяку или недоработке, коих в самопальных цепочках, ввиду недостатка знаний, практики или банально времени на улучшение, хватало, пусть и не с избытком, после чего показала те же самые цепочки, но уже исправленные, обновленные и, так сказать, доведенные до ума, чем повысила общую эффективность некоторых из них почти что в два раза. И вот тогда, убедившись, что я их запомнил, она для отработки практических навыков за пару минут призвала несколько десятков зачарованных на защиту от магии боевых големов, что могли бы дать фору и иным творениям Посейдона, и сказала уничтожить их магией. Никаких наказаний за то, что я по привычке использую старые и проверенные временем цепочки, не было, но если я убивал голема ими, Моргана просто подымала его снова и, наложив зачарование, отправляла в бой. За первый день тренировок полностью переучиться не вышло, но под конец, когда я был готов наброситься уже на любое живое существо ради восполнения сил, в строю оставалось еще 14 каменюк. На следующий день, уже наученный горьким опытом, я тратил чуть больше времени на каждую цепочку и, только убедившись, что она никаких нареканий у королевы-феи не вызовет, пускал ее в дело. Результат стоил того, и пусть в строю осталось 16 исполинов, но я мог с гордостью сказать, что убил именно 4 противников, а не 6, поднятых по 3-4 раза. Ну и да, затраты сил были несравнимо меньше, так что я больше не напоминал голодного упыря. К концу недели я уже использовал новые рунные цепочки на автомате, умудрившись завалить все 20, после чего могущественная и крайне образованная, о чем свидетельствовало хотя бы то, сколько различных школ магии она знает и филигранно комбинирует, ведьма показала те же цепочки, но уже в исполнении мастера рунной магии, естественно, уровня слуги, а не своего, после чего доходчиво объяснила непонятные мне моменты или части цепочек, и отправила практиковаться на кошках, хотя погладить и почухать означенную кошка-девочку я был очень не против, тьфу ты, на големах, естественно, на тех же условиях, что и раньше. И вот я здесь, и судя по всему, Моргана придумала что-то новое, раз на меня еще не напали десятки тонн камня и магии. Я уже убедилась, что ты можешь использовать руны футарка на сносном уровне, немного подумав, она даже похвалила меня, но я так и не могу понять, почему ты все еще не проявил свое зеркало души. И не надо мне говорить, что оно бесполезно против неорганических противников, буквально предугадала мои следующие слова ведьма. То, что позволяет тебе пожирать души младших богов, довольно быстро прогрессируя в наборе сил, априори не может быть бесполезным против столь слабых противников. Слабых. Она их-то считает слабыми. Ладно, я уже понял, что у нас разная оценка в уровне сил, но чтобы настолько проявил, так оно же у меня активно постоянно, отчего я и не могу пользоваться классической школой магии, высказал я недоумение, ведь она же об этом знает, так почему же спрашивает? А утянуть к себе в зеркало души я действительно могу только того, у кого есть плоть или ее аналог. То, что ты называешь проявлением, есть не что иное, как обычный пассивный эффект аномалии души, как укрепление и усиление тела того же арчера из океанической сингулярности. Постой, так у того лучника в красном было зеркало? Удивленно прервал я ведьму. Да, его эффект, законы, слабости и проявления в реальном мире я указать не могу, пока не увижу своими глазами, но уж аномалию в душе от меня никак не спрячешь. А этому можно как-то научиться? Не мог не задать я резонный вопрос. Боюсь, что нет, покачала головой ведьма. Одна из особенностей моей расы, глаза фей в числе прочего позволяют видеть души и истинную суть вещей, иными словами, никакая магия, сокрытие присутствия, морок или иллюзии на меня не действуют. Невероятно удобно, не мог не признать я очевидного. Уже за одну только возможность видеть души, без всяких ритуалов, даже не затрагивая прочих необязательных бонусов, уже можно многое отдать. И если такое есть у всех фей, фири и прочих сказочных народцев, неудивительно, почему они предпочитали прятаться от людей. Не без этого, несколько надменно и в то же время опасно улыбнулась королева фей. Пожалуй, я не буду спрашивать, сколько сотен или тысяч идиотов, посчитавших себя великими охотниками на фей, стали ледяными статуями или иным способом сложили головы в попытке добраться до чужих глаз. А в том, что она ревностно хранит секреты своей расы, я нисколько не сомневаюсь, и то, что постороннему доверили такой секрет, может быть как проверкой, так и проявлением определенного доверия. Как и то, что сама королева вообще взялась кого-то учить. Но, пожалуй, хватит вопросов на посторонние темы. Итак, проявления бывают самыми разными, и заранее предсказать их эффект почти невозможно, но зачастую они напрямую связаны с тем, что происходит в самом зеркале души или отдельных, но весьма важных его элементах. То есть, если предположить, что зеркало души позволяет создавать бесчисленные множество мечей, вспомнил я рассказы мамы Рифул об одной из самых неприятных ее охот и то, что там говорилось про какую-то вонючую кузницу, то проявлением его будет. Хм, на несколько минут задумалась ведьма, вспоминая все, что она знает о проявлениях и соотнося то с особенностями названной мной аномалии души. Ты дал довольно мало информации, но навскидку я могу дать несколько вариантов, начиная от многократного усиления любого созданного оружия и наделения его почти что концептуальными свойствами, до закрытия раны и усиления ударов выращенными клинками, или же наоборот возможностью проращивания клинков напрямую сквозь тело противника при контакте. Примерно так же, как ты затягиваешь противников в свои врата бездны. И как же этому научиться? К сожалению, данная аномалия встречается слишком редко, причем по большей части у людей и им подобных, а потому даже я не знаю полного перечня требований для развития данного крайне полезного навыка. Будь среди твоих слуг кто-то с зеркалом души, и я, просто наблюдая раз от раза за активацией аномалии, могла бы определить, что и как лучше делать, но вот так, без добровольца сделать это довольно проблематично, а с твоими вратами, скажем так, я сомневаюсь, что Соломон согласится пожертвовать парой десятков своих пешек ради утоления моего интереса к данной теме. Но ведь какие-то же задумки у тебя есть, резонно спросил я, иначе зачем вообще поднимать эту тему? Разумеется, с все такой же опасной улыбкой кивнула головой Моргана. Зеркало души слишком слабо изученный феномен, чтобы большинство хотя бы знало о его существовании. Те же, кто знают, слишком сильно озабочены сохранением данной тайны от своих коллег, а потому не могут посвятить себя его изучению. Да даже если бы могли, их уровень понимания и познания окружающего мира настолько прискорбен, что не вызывает даже смеха. Ну да, конечно, какая речь Морганы без принижения заслуг окружающих ее магусов. Хотя, черт подери, в этот раз, судя по всему, заслужено. Так что тот факт, что в некотором смысле его можно тренировать, скорее всего, так и остался незамеченным. Само по себе оно едва ли станет сильнее, по крайней мере без чужой поглощаемой тобой души, но ничто не мешает тебе научиться входить в пограничное состояние, так сказать, за полшага до активации зеркала. Отлично, приступим. Я не знал, никакие тренировки придумала Моргана, никакое мне даст усиление даже частичное проявление врат в реальном мире, но разве это повод отступаться? К тому же, раз она проявила некоторую степень доверия, то разве не должен я ответить тем же? Храм вне времени, место и время неопределенно. Как банально, с некоторым даже сожалением покачал головой Соломон. Он уже просмотрел памяти все, что видели посланные им демоны с момента появления в сингулярности и до момента смерти почти что в реальном времени, и увиденное его несколько даже разочаровало. Что можно было подумать, когда уже 8 душ бессмертных богов-демонов оказались разорваны в клочья, а их шансы на возрождение даже спустя столетия будут такими же призрачными, как и сейчас, несмотря на всю его силу и желание обратного. Ну, как минимум то, что Гэе не по нраву его действия, и она послала одного из своих зверей. Не для спасения человечества, конечно же, а для ликвидации слишком много возомнивших о себе нарушителей. Или то, что Алая решила снабдить одного из своих стражей каким-то легендарным или уникальным в своем роде оружием. Да даже пробуждение одного из древних концептуальных защитников человечества нельзя было отрицать, хоть это и было маловероятно, но как один из таких же древних демонов и к тому же магов, подобное было возможно. Тем более в таком безумном мире и после его действий, даже появление иномирных сущностей, вроде чуждого бога, нельзя было отрицать. И у Соломона были подготовлены десятки планов действий на каждый из этих сценариев, в зависимости от желаний, поступков и уровня сил предполагаемого противника. А что он получил в итоге? Обычную команду слуг. Да, они были почти что на пределе своих возможностей благодаря правильному призыву и сильным мастерам, среди которых демоны смогли различить только одного, но это не играло особой роли. Это более чем укладывалось в рамках сценария противодействия Халдея, пусть и в том варианте, где Флаурас был раскрыт раньше времени или по иной причине не смог подорвать боеспособность организации, но это не играло особой роли. Методы противодействия каждому отдельному мастеру были выработаны еще задолго до их рождения, а увиденные им слуги, наверняка сильнейшие в их распоряжении, лишь заставит их немножечко подкорректировать. План был ясен и вероятность его исполнения была более 98%, но был один маленький нюанс, который все перечеркивал. Обычный слуга не смог бы так серьезно ранить, или уж тем более убить демона концептуально привязанного к Гэти. А значит был кто-то, кто и убивал его слуг, не давая им принести информацию. И ответ кто это нашелся очень быстро, Моргана Ле Фей, королева фей Британии из отражения, в котором его подручным очень быстро и популярно объяснили, что данная женщина нацелилась на весь мир и все, кто будут ей мешать, скоро отправиться в последний путь. Сама мысль, что эта женщина здесь забыла, заставила почесать несуществующие шрамы от фантомной боли. Данная королева умела убеждать и уже после первого, пробного размена ударами, то его отражение посчитало, что столкновение с кем-то ее уровня сил не стоит свеч. Победа была бы, конечно, за ним. Но после этого не то что Гая и Алая, но даже слепоглухонемой инвалид магического искусства и то обратил бы внимание на разрушение. А сразу после столкновения с ней встречать одного из зверей и взмыленных, а потому очень добрых и желающих поделиться своей добротой с окружающими, стражей не входило в его планы. Да и желания как такового проверять устойчивость своего тела к повреждениям не было. Так что он точно так же, как и Алая ранее, решил просто отдать то отражение ей на откуп. Не обеднеет. И сейчас эта королева что-то забыла здесь. В обычной войне Святого Грааля, да даже в Великой, между тремя фракциями, призыв кого-то с подобным уровнем сил был бы невозможен, но он сам своим планом по уничтожению истории человечества сделал любое, даже самое невозможное стечение обстоятельств возможным. Уж в умении души мира и воли человечества тасовать фактами не стоило сомневаться. И сакраментальный вопрос, что делать, закрадывался сам собой. Первой малодушной мыслью было послать всех своих башков в самоубийственную атаку, а самому собрать всю накопленную энергию и открыть портал в иное отражение. Уж в третий-то мир подряд она за ним не полезет же. Но Соломон быстро подавил в себе слабость, это говорил в нем тот, кто лично с ней встречался и решил не рисковать попусту. Нет, тогда было другое время, другие события и обстоятельства, а сейчас, когда план длинный в несколько десятков тысяч лет буквально в шаге от исполнения, он не может так просто отступить. С другой стороны, это у него были не самые приятные воспоминания о несбывшемся прошлом, а вот сама Моргана наверняка хорошо помнит их размен ударами и едва ли решит рисковать собой в бессмысленном для себя столкновении, предпочтя отступить обратно в завоеванный мир. Так что была отнюдь не нулевая вероятность, что в случае личной встречи все будет решено без боя. Обычных слуг или уж тем более мастеров он в расчет не брал, слишком слабы те были на уровне королевы феи или уж тем более его. Всем слушать меня внимательно, немного придавил он магией воли всех демонов для большей весомости своих следующих слов. Пятую сингулярность я беру под свой личный контроль, Белев, собери группу и убеди Тиамат из Вавилонии выступить на нашей стороне. Если это будет невозможно по той или иной причине, запросите помощи у Нергала. Хоть хтоническое и астральное божество войны, смерти и разложения было слабее матери чудовищ в прямом столкновении, но его способности Малокова оставили бы равнодушным. Халдея. Часть 1. Примечание к части. Это только половина главы, но еще сильнее задерживать я посчитал преступным. С прошедшим Новым годом. Урус подстегивает жизненную силу, выносливость и ускоряет регенерацию. Можно сказать, база для любого усиления вне зависимости от того, какого эффекта ты хочешь в конечном итоге добиться, к тому же неплохо сочетается с большинством других усиливающих комбинаций, что тоже имеет значение. то же самое, но со знаком минус относится к перевернутой руне, что идеально кооперируется с моим зеркалом, а потому давно заняла свое почетное место на когтях. Турисос, ранее мной в усиливающих цепочках не использовалось, в отличие от атакующих, но в перевернутом значении должно рассеивать любые эффекты контроля, что помешают добраться до противника. Хагалас, то же самое, что и предыдущее, но означает полезный кризис, позволяющий стать сильнее и лучше. В теории должна подстегнуть адаптацию, но там как пойдет. Эйвас, стабильность во всем. Пассивно немного укрепляет здоровье, но основная его функция – соединение остальных рун, что немаловажно в долгих комбинациях. Альгиз, наличие влиятельного покровителя, усиливает регенерацию и иные эффекты, полученные от Тиамат. Основополагающая руна, если я решу обратиться к ее чудовищной силе напрямик и выжить при этом. Правда, там потребуются совсем иные комбинации на стойкость духа и укрепление разума, но это уже детали. Саулу, еще одна из рун усиления, укрепляет здоровье, выносливость, регенерацию и довеском ускоряет ток жизненной силы. Беркана, увеличивает все физические показатели, прочности немного затрагивает регенерацию. Просто, но со вкусом. Тренировки с Морганой начали приносить свои плоды, и теперь я решался комбинировать не 3-4 руны, как раньше, а все, что хоть как-то затрагивали физические показатели. Все, больше из рун в этой области не выжить, максимум укрепить, отшлифовать и довести до ума результат, что, конечно, положительно скажется как на самом эффекте усиления, так и на урезании затраты длительности действия, но ничего принципиально нового не даст, если не использовать алхимию Атласа и демоническую алхимию. Но что к первому, что ко второму, с этой задачей я еще не подступался и должен закончить сначала с этим. К тому же, такая комбинация, выполненная без чужих указаний и наставлений, неплохой способ, если не впечатлить, то хотя бы порадовать королеву. И нет, если я зайду в тупик даже с такой простой, причем именно простой, а не элементарной, что уже как бы намекает, по ее меркам комбинации, моя гордость не дрогнет, обращаясь к ней за помощью. Все же Моргана Лефей уже неоднократно доказала, что понимает в магии поболее, чем даже иные колдуны эпохи богов, и вероятно могла бы решить все проблемы в Лондоне одним движением брови, обратив весь город в ледяную пустошь, как и грозилось ранее. Говоря объективно, ближний бой и зеркало души контактного типа – мои самые сильные стороны, и получив некоторый опыт в комбинации рун, логично довести до возможного пика именно это направление. Увы, как и отмечалось ранее, данную комбинацию я ни разу еще не использовал, и на бумаге ее работоспособность, в отличие от боевых, не проверишь, ведь я точно должен знать, какие руны сработали как надо, какие вызывают конфликты во всей комбинации, а до каких энергия банально не доходит, поглощенная более ранними. А потому решение было в чем-то даже простым, но вполне рабочим. Раз усиление должно работать на плоти, то оно и будет работать на плоти, но никто ведь не говорил, что на всей. Так что я просто отделил свою руку от основного тела, оставив лишь несколько пучков нервных волокон, что можно легко оборвать, для сохранения ощущений, после чего и нанес данную комбинацию. Еще раз на всякий случай все перепроверил, чтобы не было никаких выходов в пустоту, и цепочка была именно законченной, внося несколько незначительных правок в пропущенную при первом построении комбинацию, после чего и приступил к испытанию. Совершить типичную ошибку новичка, налепив нагромождение плохо связанных рун по принципу всего и побольше, получив в лучшем случае взрыв, что разнесет по камешкам всю мастерскую идиота вместе с ним самим, а в худшем еще и стерев город, или как в нашем случае, комплекс, я не боялся, опыт уже не тот, но это не значило, что стоило пренебрегать банальной техникой безопасности. Первое же срабатывание доказало, что предосторожности были отнюдь не лишними, руны усиления сработали как надо, но я бы даже сказал, что слишком хорошо. Поначалу Урусса Улуберкана сработали как и положено, усиливая мышцы и укрепляя кости, но потом Альгиз зачерпнул слишком много из накопившихся в зеркале капелек силы Тиамат, и даже соотношение 1:10 в мою пользу не слишком помогло, ведь эта 1/10 как раз и ушла на поддержание цепочки, после чего мышцы получили экспоненциальную прибавку, начав ломать и дробить кости. Сами мышцы тоже долго в таком темпе не продержались и ожидаемо порвались, в то время как Хагалас банально не сработал из-за обрыва связи с остальными рунами и отсутствия точек привязки к адаптации. Ну что же, подобное было в чем-то даже ожидаемо, да и я не питал надежд, что неизвестная и ни разу не опробованная комбинация сработает как надо, давая комплексный эффект. Так что просто поглотив руку и отрастив новую, приступил ко второму опыту, в этот раз внеся правки с учетом предыдущих результатов. Полтора десятка рук спустя, я хоть и не достиг желаемого, но определенно был уже близок к цели. По крайней мере, уровень повреждений, вызываемый излишним ростом силы, хоть и превосходил прочность, но уже не так критично, и с этим уже можно было работать. Конечно, вероятно, обычный маг не решился бы использовать данную цепочку, даже если бы смог, все же порванные мышцы и переломанные кости никому не добавят здоровья, но моя родная регенерация уже давно перекрывает подобный, с позволения сказать, вред. Каждый раз, приступая к очередному эксперименту, я изменял цепочку рун, адаптировал очередность подачи энергии, менял настройки, добавлял и убирал прослойки из демонических рун и алхимии Атласа, убирал или снова возвращал некоторые руны, тем самым перерабатывая всю цепочку и снижая или увеличивая ее сложность, пока не добился определенных результатов. Бесспорно, даже так их придется еще долго доводить до ума и оптимизировать расходы, но смею надеяться, королева фей в своей гордости все же признает результат удовлетворительным и поможет с улучшением моего творения. Кстати, о птичках. Найти Моргану было несложно, она как раз занималась нанесением измененного круга призыва под бдительным и явно весьма заинтересованным оком кастера, что фиксировало все нововведения с редкими комментариями ведьмы в блокнот, в отдельном помещении. Готов поспорить, Ольга приказала выжившему персоналу вынести из этой комнаты все, что имело хотя бы теоретический шанс выйти из строя или и вовсе сгореть, не просто от одного лишь присутствия феи запредельного уровня сил, но и ее магии. Даже освещение исполнялось силами светляков Медеи. Хаэм задумчиво приподняла бровь Моргана, как раз заканчивая работу над кругом призыва. К своей гордости, не могу не отметить, что даже после не столь уж и долгого обучения, я явно видел и понимал в рунах больше, чем в прошлый раз, а ведь это, даже с учетом домашнего обучения, впечатляет. Вижу, ты нашел способ усилить себя за счет рун. Ну, я и не пытался что-то скрыть от нее, все равно бесполезно. Хоть это и не мой стиль, но не могу не похвалить за находчивость и смекалку. Потом, во время тренировки, покажешь, что собрал. Это звучало скорее как констатация факта, нежели просьба, но я уже давно привык к этим повелительным ноткам в голосе. Ну а теперь, кого из своих служанок желаешь усилить первой? Медуза, ты не против пройти такое же усиление, как и ассасин? Ментально интересуюсь у девушки и, получив нечто соответствующее утвердительному кивку и обещанию скоро прибыть, отвечаю уже голосом. Райдер, младшая из сестер Гаргон, вместе с пришедшей с ней Шутин, не заставили себя долго ждать, и буквально через пару минут мы приступили к ритуалу, опять продлившемуся от силы десяток секунд. Просто вспышка света, и я смотрел на изменившуюся медузу, не в силах оторвать глаз. Длинные волосы обрели насыщенно-фиолетовый цвет и даже начали сплетаться в нечто, напоминающее своим уплотнением змеиные головы. Рост тоже увеличился, пускай и всего на десяток сантиметров, а руки обзавелись острыми даже на вид когтями и золотой чешуей, уходящей по локоть. Татуировка, напоминающая змею на лбу, исчезла, да и повязка более не скрывала верхнюю половину лица, открывая насыщенные фиалковые глаза с вытянутым зрачком. Оружие тоже изменилось, и обычные гвозди-кинжалы стали полноценными короткими мечами на цепи. Но больше всего впечатляла ее сила. Если и раньше медуза была довольно сильной и опасной слугой, то теперь, воплотив в себе все отражения и легенды о Гаргоне, она окончательно отбросила все разграничения классов, получив силу, что пусть и не превосходит таковую у Шутин, но определенно заставит ее попотеть. Как, ГМ, ощущения? Сглотнув вязкий ком в горле, будто смотрю снова на Сфина, все же интересуюсь у бывшей райдер. Похоже, она получила и очарование, как у ее сестер, тем самым став для любого адекватного мужчины раза в два опаснее, чем Бизонова. И это не считая того, что теперь она способна контролировать окаменяющий взгляд, и готов поспорить, он тоже стал куда сильнее. Довольно любопытные, мастер, перевела взгляд на сжимаемый и разжимаемый кулак медуза, а ее змеиные головы в волосах зашипели, и я, кажется, даже заметил искорки света в их глазницах. Нет, Йори, поправилась она, немного мотнув головой, будто отгоняя непрошенные мысли, а связь мастер-слуга стала еще более натянутой, чем раньше. Похоже, сущность Гаргоны отрицает само понятие беспрекословного подчинения призвавшему. Ты призвал меня, позволил принять себя настоящую, принял моих сестер и был добр с ними, а теперь и вовсе позволил стать снова цельной, отбросив любые сковывающие до этого рамки и оковы, а потому я буду следовать за тобой дальше, уже не как слуга, но как друг и, возможно, если ты захочешь такую меня, то и как девушка. Неужели наша маленькая змейка доросла до признания в любви? С веселой, несколько пакостной улыбкой, умело спрятанной за пиалой саки, протянула, как обычно, игривая Шутин. Возможно, еще сильнее покраснев и отведя взгляд в сторону, тем не менее прямо и твердо и произнесла Медуза. Если Йори захочет. Надолго, правда, ее настроя не хватило, ведь голос снова стал таким тихим, что обычный человек и вовсе не услышал бы его.